В один из жарких летних дней по пыльной проселочной дороге шли двое детей. Старшей девушке было всего 8 лет, а ее маленькому брату 6. Сестра несла в руке небольшую сумочку, в которой было несколько небольших кусочков сушеного хлеба. Дети, как видно, старались идти так, чтобы их никто не заметил, а поэтому при встрече с едущими им навстречу или нагоняющими их крестьянами, они сходили в сторону с дороги, ложились или садились в траву, ожидая, пока тени пройдут. Встречающиеся на пути селения они также обходили, минуя улицы, шли дорогами, лежащими поодаль от селений. Сестра все время старалась ободрить брата, обещала, что скоро уже кончится их путь, и они будут снова у своего папы, смогут отдохнуть, и там им будет хорошо, как и прежде. Но постепенно и в ее сердце начало закрадываться сомнение относительно успеха задуманного ею предприятия. Ее силы ослабевали. Утешая брата, она сама едва могла ступать ногами. К тому же приближался вечер, а запас знаний относительно дороги истощился. До этого селения, к которому они теперь приближались, она знала дорогу. Помнила, как несколько времени тому назад вместе с папой и со всем приютом они совершили пикник на трех громадных арбах. Туда было так хорошо и весело, но дальше этого селения она не знала, куда идти. Необходимо было зайти в селение, где-либо переночевать и расспросить, где живет папа и как к нему пойти. Хотя они и боялись зайти кому-либо в дом и спросить о дороге, боялись, что узнавши в них приютских детей, их сейчас же отправят обратно. Все же выхода не было никакого, и они направились в один двор, где около сарая работал пожилой крестьянин. Увидев незнакомых, бедно одетых детей с испуганными личиками, нерешительно направлявшихся к нему, Тимофей Марченко пошел им навстречу. Видя, что они совершенно смущены, он обратился к ним с вопросом. «Чьи вы, дети? Откуда идете? Кого вам надо здесь? Скажите мне, не бойтесь!» «Мы ищем нашего папу», — ответила Аня, смотря на крестьянина глазами, полными слез. Ваня тоже заплакал, ухватившись за руку своей сестры. Видя усталый и измученный вид детей, на расцарапанных босых ножках которых виднелась запекшаяся кровь, крестьянин сжалился над ними, вел свой дом и, пригласив жену и дочь, попросил обмыть им ножки и дать покушать. Встретив приветливость и любовь со стороны незнакомых людей, дети перестали плакать и ободрились. Когда уже сидели за столом с обвязанными и обмытыми ножками и кушали принесенное женщиной молоко с хлебом, Марченко стал спрашивать их, чтобы узнать, как они попали в их деревню. «Вы сказали, что ищете вашего папу, а разве вы его потеряли? Или он вас оставил?» — спросил крестьянин ласковым голосом. «Да, дяденька», — ответила Аня, набивая рот хлебом и запивая вкусным свежим молоком. «У нас был очень хороший папа, который нас любил. Нас было у него много, мы все были братья и сестры, мы все его тоже любили. Он учил нас любить друг друга, любить всех людей и быть всегда послушными. Он говорил, что так хочет Иисус. И если мы будем делать все так, как говорил Господь, то Он возьмет нас себе в свой рай. Мы все хотели слушать Иисуса и быть с Ним в раю. Потом к нам приехали очень злые люди. Они выгнали нашего папу и маму из дома. При этом дети снова заплакали, прижавшись друг к другу. Маленький Ваня, склонив свою головку на колени сестры, повторял сквозь слезы. «Папа наш, папа! Почему тебя прогнали? Где ты теперь? Нам так плохо без тебя!» Слушая рассказ детей, крестьянин с женой и дочерью сидели и тоже плакали. Им было так жаль этих малюток. Они уже начинали подозревать, что это дети из сиротского приюта. Когда ребятишки немного успокоились, жена крестьянина, подойдя к ним и положив руки на головки детей, начала ласково просить, чтобы они рассказали еще больше о своем папе и о себе. «Прогнавшие папу люди остались с нами», — продолжала Аня, «но они очень плохо обращаются с нами, ругают Иисуса, нас заставляют тоже ругать его, не дают нам читать Евангелие, не дают молиться Иисусу. А когда мы продолжаем молиться, нас бьют, не дают кушать. Нам всем очень плохо, очень плохо, добавила глубоко вздыхая девочка. Поэтому мы решили уйти оттуда и пойти искать нашего папу. Я знаю, что к нему нужно идти через вашу деревню, но я не знаю, как идти дальше. Вы покажете нам дорогу, не правда ли, дяденька? И вы не возвратите нас обратно к этим злым людям? Нет, не возвращайте нас, нам очень плохо там. Нет, дети, не бойтесь, я не возвращу вас обратно. И я укажу дорогу к папе. Теперь вы пойдете спать. Тетя приготовит вам постель, а завтра отправитесь дальше. Подкрепленные пищей, дети успокоились и, помолившись Иисусу, уснули крепким сном на приготовленной доброй женщиной постели. Крестьянин знал лично бывшего заведующего. Прежде он сам помогал иногда приюту, привозя кое-какие продукты. Он знал, что господин В. живет теперь в 260 отсюда, в небольшом городке, и решил отвезти детей к нему. Он хорошо понимал, что этот его поступок может быть узнан властями, и те его жестоко могут наказать, как контрреволюционера. Он знал, что всякий, кто делал что-либо не нравившееся властям, считался контрреволюционером и расстреливался без суда и следствия. На утро, когда на небе едва загорелась заря, крестьянин запряг пару лошадей в легкую двухколесную бричку. Все в деревне спали крепким сном, когда он, разбудив детей, усадил с собою и отправился в путь. Пока взошло солнце и начало обогревать землю, он с детьми был уже в верстах 20 от дома и мог ехать свободно, без опасений быть узнанным. Неумену исполнилось 13 лет, и он был одним из старших воспитанников приюта. Многие из детей, которые знали его хорошо, теперь сразу же господин В, придя со службы, переоделся и только что вышел, чтобы осмотреть деревянный палисадник перед домом, требовавший немедленного ремонта. Домик, в котором он жил, принадлежал его престарелым родителям, жившим теперь вместе с ним. Будучи в преклонных летах, отец не мог уже смотреть за хозяйством, а нанять человека для ремонта не было средств. Вихрь революции опрокинул и унес все, что было прежде. Возвратившись к родителям после выселения из приюта, Александр В. устроился на службу и в свободные часы приводил в порядок нуждающийся в ремонте дом и все хозяйство. Стоя теперь около палисадника и высчитывая, сколько будет стоить нужный для ремонта материал, он заметил подъезжавшую к дому бричку, на которой сидел знакомый ему крестьянин и двое бедно одетых и схудалых детей, которых он сразу не мог узнать своих бывших воспитанников. Прежде чем крестьянин остановил лошадей, из брички выскочила одетая в лохмотья девочка, а за ней ее маленький братец. С раздирающим душу криком они бросились к изумленному господину В. «Папа! Наш папа!» Только по голосу узнал он теперь в этих исхудалых оборвышах своих бывших любимых воспитанников. Со слезами на глазах, пронизавшей его сердце болью, при виде измученных детей, он прижал их обоих к груди своими сильными руками и понес в дом. Обхватившие его шею руками, дети покрывали его лицо и голову поцелуями. Пришли родители господина В. и его жена. Они знали детей, помнили их такими милыми и красивыми. Видя, как они изменились и похудели, все семейство заплакало. Дети и плакали, и смеялись, прыгали, ласкались папе, дедушке и бабушке. Они помнили, как те неоднократно приезжали в приют, всегда с полным возом различных подарков. Обращаясь к собравшимся, заглядывая им в глаза, дети спрашивали: «Ведь мы теперь останемся здесь, не правда ли, папа и мама? Больше уже никто нас не отнимет у вас, и вы не уйдете от нас?» Когда все успокоились от такой неожиданности, и дети вместе с привезшими крестьянином были накормлены, Аня должна была рассказать все по порядку, что им приходилось переживать в приюте. Она также подробно рассказала историю своего побега и путь до деревни Эс, откуда их привез сюда жалившийся над ними крестьянин. Нам делалось все хуже и хуже. Мы молились, просили Иисуса помочь нам, и Он давал нам терпение. Многие дети заболели, их отправили в город-больницу. Мы, верующие в Иисуса, тоже хотели заболеть, чтобы и нас куда-нибудь увезли, но мы не заболели. Потом мы посоветовались вместе с Уйменом, что нам делать, и он посоветовал мне с Ваней, как самым маленьким, пойти к вам, папа и мама. Он думал, что вы нам поможете, а другие решили еще оставаться там. Нам на дорогу нужен был хлеб. Мы знали, что вы живете далеко, поэтому, когда мы за обедом получали нашу порцию хлеба, то Юмин и другие прятали часть в карман, и эти кусочки сушили на солнце. Когда было насушено достаточно, чтобы хватило нам дня на четыре, мы встали очень рано утром, когда все еще спали. Юмин провел нас в сделанную им заранее дыре в заборе засаду. Мы ушли, а Юмин возвратился обратно в дом. Все сидели со слезами на глазах. Обращение Юмена и его геройские подвиги веры наполнили радостью сердце бывших воспитателей. Они слышали уже прежде, что Юмен сильно изменился. На эти слухи были такими случаями, сами просили помощи от Бога, ибо только Он один может послать избавление детям, как в данном приюте, так и миллионам других детей, по всей необъятной России, находившимся в ведении подобных воспитателей. Оставить у себя детей, бежавших из приюта, господин В. не имел никакой возможности. Он сознавал, что этим он не только не поможет детям, но погубит и самого себя. Через день или два власти узнают, что дети у него, и он, как человек, который принял бежавших, неизбежно будет расстрелян. При этом ему будет поставлено вину, что он лично замешан в побеге. В связи с этим он не мог оставить детей ни одного дня. Тяжела была встреча с бедными малютками, но еще тяжелее была разлука, которая произошла на следующий день, когда за ними прибыла общественная подвода, чтобы отвезти их обратно в приют. Бедняжек пришлось силой оторвать от папы, который, плача, упрашивал их поехать обратно и силой посадить в бричку.